Глава 3. Социалистическая индустриализация. После окончания гражданской войны большевики унаследовали полностью разрушенную страну, промышленность которой была опустошена 8 годами военных действий. Банки и большие компании были национализированы, и только чрезвычайными усилиями Советский Союз восстановил промышленное производство. В 1928 году производство стали, угля, цемента, разного рода станков достигло или даже превзошло довоенный уровень. И в это время Советский Союз сделал сам себе невероятный вызов – в следующую пятилетку заложить основу современной промышленности, используя исключительно свои внутренние резервы. Чтобы добиться успеха, страна перешла на военное положение, предприняв ускоренное движение к индустриализации. Социалистическая индустриализация была ключом к успеху в построении социализма в Советском Союзе. Все зависело от ее успеха. Индустриализация была принята в качестве материальной основы социализма. Ее решение позволяло коренным образом, используя технику и современные технологии, трансформировать сельское хозяйство, а это влекло за собой подъем материального и культурного уровня рабочих. Она должна была предоставить средства для культурной революции. Она была призвана создать инфраструктуру современной, преуспевающей страны. И только она могла дать рабочему классу современную армию, необходимую для защиты своей независимости от самых передовых империалистических держав. 4 февраля 1931 года Сталин дал разъяснение, почему страна должна поддерживать крайне высокий темп индустриализации. Цитата. «Хотите ли вы, чтобы наше социалистическое отечество было разбито и потеряло независимость? Мы отстали на 50-100 лет от передовых стран. Мы должны преодолеть этот разрыв за 10 лет, иначе нас сомнут». Конец. Цитаты. В 30-х годах германские фашисты, подобно британским и французским империалистам, вовсю кричали о терроре, которым сопровождалась насильственная индустриализация. Это была их месть за поражение в 1918-1921 годах, когда они вторглись в Советский Союз. Все они хотели, чтобы Советский Союз было легко сокрушить. Требуя сверхвысокого напряжения сил от народа, Сталин не спускал глаз с ужасающей угрозы войны и империалистической агрессии, нависшей над первой социалистической страной. Гигантские усилия по индустриализации страны в 1928-1932 годах Хиракай Куромия назвал сталинской промышленной революцией. Было еще название «Вторая революция» или «Революция сверху». Во главе государства стояли самые убежденные и энергичные революционеры. И с этой позиции они мобилизовали десятки миллионов рабочих, дисциплинировали их, поднимая их из тьмы безграмотности и религиозного мракобесия на другой уровень. Центральный тезис книги Куромии заключается в том, что Сталин преуспел в мобилизации рабочих на ускоренную индустриализацию, представляя ее как классовую войну угнетенных против старых эксплуататорских классов и против вредителей из их собственных рядов. Чтобы быть способной управлять этим гигантским индустриализирующим усилием, партия должна была расти. Число членов увеличилось с 1 миллиона 300 тысяч в 1928 году до 1 миллиона 670 тысяч в 1930. В тот же самый период доля выходцев из рабочего класса выросла с 57% до 65%. 80% новых членов партии были ударным отрядом. В основном это относительно молодые рабочие, получившие техническое образование, комсомольские активисты, определявшие себя как образцовые рабочие, помогающие рационализировать производство для достижения высшей производительности. Это опровергает басни о бюрократизации сталинской партии. Партия укрепляла свой базис среди рабочих и свою способность сражаться. Индустриализация сопровождалась невиданными потрясениями. Миллионы безграмотных крестьян были вырваны из средневековья и ввергнуты в мир современной техники. Цитата. К концу 1932 года промышленные производительные силы удвоились по сравнению с 1928 годом до более чем 6 миллионов человек. Конец цитаты. В тот же самый четырехлетний период 12,5 миллионов человек нашли новые занятия в городах. 8,5 миллионов среди них составляли бывшие крестьяне. Героизм и энтузиазм. Презирая социализм, буржуазия любила подчеркивать насильственный характер индустриализации. Те же, кто пережил годы социалистической индустриализации или смог посмотреть на них глазами рабочих масс, отмечают их насущные черты – героизм на работе, энтузиазм и боевой характер рабочих масс. В годы первой пятилетки Анна Луиза Стронг, молодая американская журналистка, по заданию советской газеты «Московские новости» путешествовала по стране. В 1956 году, во время предательской атаки Хрущева на Сталина, она вспомнила о некоторых существенных фактах. Говоря о первой пятилетке, она дала следующую оценку. Цитата. «Никогда в истории не осуществлялось столь значительное продвижение так быстро». Конец цитаты. В 1929 году, первом году пятилетки, энтузиазм рабочих масс был таков, что даже старый специалист царской России, проклинавший большевиков в 1918 году, вынужден был признать, что страна стала неузнаваемой. Доктор Эмиль Джозеф Диллон, живший в России с 1877 по 1914 годы, преподавал в нескольких российских университетах. Уезжая в 1918 году, он писал: писал, цитата, «В большевистском движении нет и признака конструктивной или общественной идеи, ибо большевизм есть царизм наоборот. Он вершит правосудие над капиталистами так же скверно, как царь это делал по отношению к своим подданным». Конец цитаты. 10 годами позже доктор Диллон вновь посетил СССР и был изумлен увиденным, цитата. «Повсеместно люди думают, работают, объединяются, делают научные открытия и технические изобретения. Это ни с чем не сравнимо. Все это близко, не похоже ни с чем, когда-либо виденным по разнообразию, интенсивности, упорству, достижении цели. Революционное стремление убирает колоссальные преграды и объединяет разного рода элементы в один великий народ. Не в те нации в понятиях старого мира, а в могучий народ, сцементированный квазирелигиозным энтузиазмом». Тогда большевики выполнили много из того, что они наметили. И больше, чем это выглядело достижимым для любой человеческой организации в тех неблагоприятных условиях, в которых им приходилось работать. Они мобилизовали более 150 миллионов апатичных, полумертвых человеческих существ и вдохнули в них дух нового. Конец цитаты. Анна Луиза Стронг вспоминала о чуде индустриализации. Цитата. Харьковский тракторный завод стоял перед особой проблемой. Он был построен сверх плана. В 1929 году крестьяне вступали в колхозы быстрее, чем ожидалось. В Харькове гордые украинцы построили свой собственный завод сверх плана. Весь металл, кирпичи, цемент и трудовые ресурсы были уже распределены на 5 лет вперед. Только убедив металлургические заводы дать продукцию сверх плана, Харьков смог получить металл. Для выполнения работ, не требовавших высокой квалификации, десятки тысяч людей, конторские служащие, студенты, профессора, работали в свободное время. Каждое утро в половине шестого мы видели приходящий специальный поезд. Поезда в лентах и знаменах привозили толпы людей, каждый раз других, но всегда веселых. Говорили, что половину неквалифицированных работ выполнили добровольцы. Конец цитаты. В 1929 году в связи с неожиданным развитием коллективизации в сельском хозяйстве Харьковский тракторный завод не был единственным исправлением плана. Путиловский завод в Ленинграде произвел 1115 тракторов в 1927 году и 3050 в 1928. После жарких дискуссий на заводе был принят план на 1930 год в 10 тысяч тракторов. Фактически произвели 8935 штук. На чудо десятилетки индустриализации повлияли не только потрясения в отсталой стране, но и растущая угроза войны. Магнитогорский металлургический завод был рассчитан на производство годовой продукции в 656 тысяч тонн. В 1930 году был принят план в 2,5 миллиона тонн. Но план производства вскоре был пересмотрен в сторону роста. В 1931 году японская армия оккупировала Маньчжурию и угрожала границам Союза в Сибири. На следующий год нацисты, рвавшиеся к власти в Берлине, объявили о своих претензиях на Украину. Джон Скотт, инженер из США, работал в Магнитогорске. Он восхищен героическими усилиями рабочих, подчеркивает их решающую важность для защиты Советского Союза. Цитата. К 1942 году Уральский промышленный район стал оплотом советского сопротивления. Его шахты, заводы и предприятия, его поля и леса, снабжавшие Красную Армию неисчислимым количеством военных материалов всех видов, запасными частями, другими промышленными изделиями, пополнениями, чтобы поддержать сталинские механизированные дивизии на полях сражений. Конец цитаты. Еще цитата. Уральский промышленный район занимает площадь 500 квадратных миль, почти в центре самой большой страны в мире. Внутри этого района природа создала богатые залежи железа, угля, меди, алюминия, свинца, асбеста, марганца, поташа, золота, серебра, платины, цинка и нефти, а также и дремучие леса и сотни тысяч акров возделываемых полей. До 1930 года эти сказочные богатства были практически нетронутыми. За 10 лет от 1930 до 1940 года на Урале было построено и введено в строй около 200 производственных комплексов всех видов. Эта сложнейшая задача была выполнена благодаря политической дальновидности Иосифа Сталина и его непреклонному упорству в принуждении к реализации его планов строительства, несмотря на фантастические затраты и жесточайшие трудности. Конец цитаты. Сталин отдавал предпочтение тяжелой промышленности. При этом он утверждал, что новые предприятия должны быть сосредоточены на Урале и в Сибири, за тысячи миль от ближайших границ, вне досягаемости бомбардировщиков любого врага. Должны быть созданы целые новые отрасли промышленности. До того времени Россия почти полностью зависела от поставок из других стран по резине, химикатам, станкам, тракторам и многому другому. Эти товары могли и должны были производиться в Советском Союзе для гарантии технической и военной независимости страны. Цитата. Бухарин и многие старые большевики не согласились со Сталиным. Они придерживались того, что легкая промышленность должна быть построена первой. Надо наладить снабжение советского народа потребительскими товарами прежде, чем приступать к всеобщей программе индустриализации. Шаг за шагом, один за другим, умолкали голоса несогласных. Сталин победил. Россия приступила к самому грандиозному плану индустриализации, когда-либо появлявшемуся на свете. В 1932 году 56% национального дохода Советского Союза было вложено в капитальное строительство. Это было невиданным достижением. Когда в 1860-1870 годах в Соединенных Штатах шло широкое строительство железных дорог и и доменных печей. Максимум капитальных вложений в год был в пределах 20% от национального дохода. Более того, индустриализация Америки во многом шла за счет капитала из Европы, а людские ресурсы для строительства промышленности притекали из Китая, из Ирландии, Польши и других европейских государств. Советская индустриализация была совершена почти без всякой помощи иностранного капитала. Конец цитаты. Тяжелые условия жизни и жертвы во имя индустриализации были сознательно и с энтузиазмом восприняты большинством рабочих. Они работали без отдыха, но они знали, что это все было для них самих, для будущего с достойной и свободной жизнью для всех рабочих. Хироаки Куромия писал, цитата: «Может показаться парадоксальным, но период вынужденных ограничений для первичного накопления средств для индустриализации был не только источником нужды и тревог, но также и советского героизма. Советская молодежь 1930-х годов проявила героизм, работая на фабриках и заводах, на строительстве городов, таких как Магнитогорск и Новокузнецк». Конец цитаты. Еще цитата: «Ускоренная индустриализация, вызванная первым пятилетним планом, символизировала грандиозную и волнующую цель построения нового общества. Предпринятая на фоне депрессии и массовой безработицы на Западе, советская кампания индустриализации вызвала героизм, энтузиазм и романтику сверхчеловеческих усилий». Илья Эренбург писал, цитата: «Слово «энтузиазм», подобно многим другим, подверглось инфляции, но нет другого слова, столь хорошо соответствующего дням первой пятилетки. Это был энтузиазм чистой воды, вдохновлявший молодых людей на каждодневные захватывающие подвиги». Конец цитаты. Согласно другому современнику, цитата: «Те дни были в самом деле романтическими, возбуждающим временем. Люди создавали своими руками то, что прежде было только мечтой, и на деле были убеждены, что то, о чем мечталось, было вполне реальным делом». Конец цитаты. Классовая война. Куромия показал, что Сталин представлял индустриализацию как классовую войну угнетенных против старых правящих классов. Идея эта правильна. Однако в бесчисленном множестве литературных и исторических работ мы видим выражение сочувствия к тем, кто был репрессирован во время классовой войны за индустриализацию и коллективизацию. Нам говорят о том, что репрессии всегда негуманны и что цивилизованные нации не должны наносить ущерб целым общественным слоям, даже эксплуататорским. Что можно сказать против этого так называемого гуманистического довода? Как проходила индустриализация в цивилизованном мире? Как банкиры и промышленники Лондона и Парижа заложили свои индустриальные основы благоденствия? Была ли возможна их индустриализация без грабежа Индии? Грабежа, шедшего вместе с уничтожением более чем 60 миллионов американских индейцев. Была ли она возможна без работорговли в Африке и тоже с массовыми кровопролитиями? Эксперты ЮНЕСКО оценивают потери африканцев в 210 миллионов человек, погибших во время нападения или при перевозке на кораблях, или проданных в рабство. Могла ли быть возможной наша индустриализация без оккупации колоний, где люди стали пленниками на собственной земле? Как же теперь те, кто успешно провел индустриализацию маленького уголка земли, именуемого Европой, ценой миллионов жизней туземцев, рассказывают о том, что репрессии большевиков против имущих классов вызывают у них отвращение? Как те, кто индустриализировал свои страны, изгоняя крестьян с их земель силой оружия, кто изводил женщин и детей 14-часовым рабочим днем, кто вводил для них рабское жалование с постоянной угрозой голода и безработицы, как они осмеливаются расписывать на многие тома рассуждения о насильственной индустриализации в Советском Союзе? Если советская индустриализация смогла произойти только за счет репрессий богатеев и реакционеров, составлявших 5% населения, то капиталистическая индустриализация заключалась в терроре, проводившемся 5% богачей против рабочих масс и в собственных странах и в зависимых. Индустриализация была классовой войной против старых эксплуататорских классов, делавших все возможное для предотвращения успеха социалистического опыта. Зачастую она сопровождалась жестокой борьбой внутри рабочего класса. Безграмотные крестьяне, вырванные из мира их традиций и брошенные в мир современной промышленности, несли с собой все свои предрассудки и устарелые понятия. Давние рефлексы рабочего класса, привыкшего сопротивляться хозяину-эксплуататору, должны были смениться на новое отношение к работе. Теперь рабочие сами были хозяевами в обществе. По этому поводу у нас есть живое свидетельство о классовой борьбе на советских предприятиях, написанное американским инженером Джоном Скоттом, который долгие годы работал в Магнитогорске. Скотт не был коммунистом и часто критиковал большевистскую систему, но, сообщая о том, что он испытал, работая на стратегическом комплексе в Магнитогорске, он дает нам понять о нескольких жизненно важных проблемах, стоявших перед Сталином. Скотт описывает ту легкость, с которой контрреволюционеры, служившие в Белой армии, но показавшими себя активными и способными работниками, смогли проскочить как пролетарский элемент и забраться на высшие посты в партии. В его работе также показано, что большинство активных контрреволюционеров было потенциальными шпионами империи. империалистических держав. Нелегко было отличить убежденного контрреволюционера от коррумпированного бюрократа и попутчиков, искавших легкой жизни. Скотт объясняет далее, что чистка 1937-1938 годов была не только негативным делом, как это описывается на Западе. Главным образом это была массовая политическая мобилизация, направленная на укрепление антифашистского сознания рабочих, заставлявшая бюрократов повышать качество их работы, давшая значительный рост промышленного производства. Чистка была частью большой подготовительной работы народных масс к грядущему империалистическому вторжению. Факты опровергают лживое заявление Хрущева о том, что Сталин не подготовил страну к войне должным образом. Вот свидетельство Джона Скотта о Магнитогорске. Цитата. Шевченко управлял в 1936 году коксовым заводом на 2000 рабочих. Это был грубый человек, весьма энергичный, нечувствительный к чужим бедам, зачастую невежливый и вульгарный. За некоторыми исключениями, Шевченко был неплохим директором завода. Рабочие уважали его, когда он давал приказ. Рабочие старались изо всех сил. Шевченко был родом из маленькой деревни на Украине. В 1920 году белая армия Деникина оккупировала эту местность, и молодой Шевченко, 19 лет от роду, был призван на службу в жандармы. Позднее Деникин был опрокинут в Черное море, и красные овладели страной. В интересах самозащиты Шевченко, перебравшись в другие районы страны, скрыл свое прошлое и получил работу на мельнице. Он был очень энергичным и активным, и в удивительно короткий срок превратился из жандарма, многообещающего профсоюзного деятеля большого предприятия. Это был сверхпролетарий, прекрасно работавший и не стеснявшийся резать правду матку, прокладывавший себе путь за счет друзей. Затем он вступил в партию, и одно влекло за собой другое, в Институт красных директоров, важнейшее заведение профсоюзов, и, наконец, в 1931 году был послан в Магнитогорск в качестве помощника начальника строительства. В 1935 году из некоего украинского городка туда приехал рабочий, который стал рассказывать о деятельности Шевченко в этом городке в 1920 году. Шевченко дал этому человеку денег и хорошую работу, но рассказы продолжались. Однажды ночью он устроил гулянку, какой еще не бывало в Магнитогорске. Остаток ночи после нее и на следующий день Шевченко с друзьями продолжали допивать оставшиеся. Наконец, однажды Шевченко был убран со своего поста вместе с полудюжиной его руководящего персонала. 15 месяцами позднее он попал под следствие и получил 10 лет. Шевченко был наполовину бандит, бесчестный и беспринципный карьерист. Своей целью и идеалами он полностью отличался от тех, кто строил социализм. Однако, по всей видимости, Шевченко не был японским шпионом, как гласил его приговор, не имел террористических намерений против руководителей партии и правительства и не устраивал взрыва преднамеренно, когда в 1935 году погибли четверо рабочих. Банда Шевченко состояла примерно из 20 человек, получивших длительные сроки заключения. Некоторые из них, подобно Шевченко, были мошенники и карьеристы. Некоторые были настоящими контрреволюционерами, которые действовали как могли для того, чтобы свергнуть советскую власть, и не были чем-то особенным в сравнении с теми, с кем они сотрудничали. Другие были просто неудачниками, работавшие с начальником, угораздившим попасть в НКВД. Николай Михайлович Уткин, один из коллег Шевченко, был старшим сыном в зажиточной украинской семье. Он обостренно воспринимал то, что Украина была завоевана и эксплуатируется группой большевиков, разрушающих страну. Более того, ему запала мысль, что капиталистическая система работает намного лучше, чем социалистическая. Это был человек, представлявший как минимум потенциальную угрозу советской власти. Человек, который мог пожелать сотрудничать с немцами за освобождение Украины в 1941 году. Он также получил 10 лет. Конец цитаты. Во время чистки под сотнями тысяч бюрократов закачались кресла. Служащие и администраторы, прежде приходившие на работу к 10 часам и уходившие домой в половине пятого, прежде пожимавшие плечами в ответ на жалобы, затруднения и ошибки, стали оставаться на работе с рассвета до полной темноты, беспокоясь за успех или неудачу на их участках работы. На самом деле, честно борясь за выполнение плана, за экономию, за благополучие их рабочих и служащих, за то, о чем раньше они и не задумывались. Конец цитаты. В общем, производство продукции в 1938-1941 годах увеличилось. К концу 1938 года непосредственный отрицательный эффект чистки практически исчез. Производственные агрегаты Магнитогорска работали на пределе мощности, и на каждой печи или прокатном стане каждый рабочий чувствовал давление и напряжение, которые после Мюнхена постепенно охватывали все стороны советской жизни. Готовившиеся годами нападение капиталистов на Советский Союз не за горами, сообщали советская пресса, радио, учителя в школах, докладчики на собраниях, а также партийные, профсоюзные и комсомольские деятели на бесчисленных митингах. Российский оборонный бюджет почти удваивается каждый год. Стратегические материалы, машины, горючее, продовольствие и запасные части в огромном количестве поступают в госрезервы. Красная армия выросла с 2 миллионов в 1938 году до 6 или 7 миллионов к весне 1941 года. Строительство железных дорог, заводов и фабрик спешно налаживалось на Урале, в Средней Азии и в Сибири. Все эти предприятия давали небольшую, но постоянно растущую прибавку к начатому в 1935 и по 1938 годах производству товаров народного потребления – велосипедов, наручных часов, радиоприемников, а также хорошей колбасы и других продовольственных товаров. Экономическое чудо. Во времена индустриализации советские рабочие добились экономического чуда, которое до сих пор поражает воображение. Вот какой вывод делает Куромия из его изучения сталинской индустриализации. Цитата. «Прорыв, совершенный в 1928-1931 годах, лег в основу замечательного развития индустрии в 30-х годах, которая оказала существенную поддержку стране во Второй мировой войне. К концу 1932 года промышленное производство в целом было удвоено по сравнению с 1928 годом, а внедрение в жизнь одного за другим пятилетних планов в 30-х годах привело к огромному росту выпуска промышленной продукции в 1934-36 годах. Официальные цифры показывали рост промышленного производства на 88%. За 10 лет с 1927-28 года по 1937 объем промышленного производства подскочил с 18,3 миллиарда рублей до 95,5 миллиардов. Производство необработанного металла выросло с 3,3 миллиона тонн до 14,5 миллионов тонн. Угля с 30,5 миллиона тонн до 128 миллионов тонн. Электроэнергии с 5,1 миллиарда киловатт-часов до 36,2. Станков с 2098 до 36 120 штук. Даже с учетом возможных приписок можно без особого риска было говорить о поразительном достижении. Конец цитаты. Заявив, что социализм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны, Ленин выражал уверенность в способности советского народа построить социализм в одной стране. В связи с этим Ленин и предложил в 1920 году генеральный план электрификации России, предусматривавший построение за следующие 15 лет 30 электростанций общей мощностью в 1,75 миллиона киловатт. Но благодаря воле и настойчивости Сталина и руководства большевистской партии в 1935 году Советский Союз имел мощности для производства 4,7 миллионов киловатт. Честолюбивые ленинские мечты были превышены Сталином на 133%. Невероятное опровержение всех высокоученых-ренегатов, читавших в научной литературе про невозможность построения социализма в одной стране, тем более крестьянской. Теория невозможности социализм в СССР, распространявшийся меньшевиками и троцкистами, была горестным плачем, отражавшим пессимизм и пораженческий дух малой буржуазии. С прогрессом социалистических начинаний их ненависть к реальному социализму, которая, казалось бы, вообще не имела права на жизнь, только обострялась. Рост недвижимого капитала страны в 1940 году в сравнении с 1913 годом красноречиво говорил о невероятных усилиях, затраченных советским народом. Принимая за 100% показатель предвоенного года, недвижимый капитал в промышленности составил 136% в начале первой пятилетки в 1928 году. В канун Второй мировой войны в 1940 году показатель достиг значения в 1084%, восьмикратно увеличившись за 12 лет. Недвижимый капитал в сельском хозяйстве вырос к началу коллективизации от 100 до 141%, а к 1940 году до 333%. В течение 11 лет в Советском Союзе наблюдался ежегодный рост промышленного производства в среднем на 16,5%. Во время индустриализации все усилия были сосредоточены главным образом на материальных условиях обеспечения свободы и независимости социалистической родины. В то же время социалистический строй заложил основу будущего благоденствия и процветания. Значительная часть роста национального дохода направлялась в накопление. Но еще нельзя было существенно улучшить жизненные стандарты за столь незначительный срок. Жизнь рабочих и крестьян была непростой. Накопленный капитал вырос с 3,6 миллиарда рублей в 1928 году, что составляло 14,3% национального дохода, до 17,7 миллиарда в 1930 втором году, то есть до 44,2% от национального дохода. С другой стороны, потребление немного упало. С 23,1 миллиарда в 1930 году до 22,3 миллиарда двумя годами позднее. Куромия утверждает, что, цитата, «реальная заработная плата промышленных рабочих в Москве в 1932 году составила всего 53% от уровня 1928 года». Конец цитаты. В то время, когда промышленный капитал увеличился 10 за предвоенный период, строительство жилья выросло только до 225% в 1940 году. Улучшение жилищных условий шло с большим трудом. Это неправда, что индустриализация была проведена за счет военно-феодальных методов эксплуатации крестьян, как о том заявлял Бухарин. Социалистическая индустриализация, которая никак не могла проводиться за счет эксплуатации колоний, была достигнута за счет тех жертв, которые принесли во имя социализма все рабочие, крестьяне, крестьяне и интеллигенция. Был ли Сталин бесчувственным к ужасным трудностям жизни рабочих? Сталин прекрасно осознавал первичность задачи по сохранению, физическому выживанию социалистической родины и ее народа перед немаловажным и долгим улучшением жизненных стандартов. Жилищное строительство нацистские агрессоры разрушили и сожгли 1710 городов и поселков, более 70 тысяч деревень и сел, оставив 25 миллионов человек без крова. В 1921 году Советский Союз лежал в руинах, его независимости угрожали все империалистические страны. Через 20 лет ценой титанических усилий рабочие выстроили державу, которая смогла противостоять наиболее развитой империалистической европейской стране – гитлеровской Германии. Всеми силами нацисты набросились на страну насильственной индустриализации, и тогда-то ужасные страдания, навязанные народу в кавычках, стали вполне понятными. Но разве люди в Индии, Бразилии, Нигерии или Египте прекратили думать, что ждало 90% рабочих стран третьего мира после освобождения от колониализма, и кто получил выгоду от их страданий? С пониманием ли отнеслись эти рабочие к жертвам, как это было в Советском Союзе? И позволили ли те жертвы индийскому, бразильскому, нигерийскому или египетскому рабочему создать независимую экономическую систему, способную противостоять самым злейшим империалистам, как это сделал советский рабочий в 20-30-х годах?